Глава 27. Ричард и Саладин. На следующее утро Филипп Французский пригласил Ричарда для беседы и сообщил ему о своем твердом намерении вернуться в Европу и заняться приведением в порядок дел своего королевства. После беседы с французским монархом Ричард получил послание от герцога Австрийского и некоторых других государей, в котором они извещали его о своем решении последовать примеру Филиппа. В достаточно резких выражениях они выставляли причиной своего отхода от дела крестоносцев непомерное честолюбие и произвол Ричарда Английского. Теперь надо было отбросить всякую мысль о продолжении войны, так как рассчитывать на конечный успех больше не приходилось. «Они не осмелились бы бросить так моего отца», — сказал он Дево с досадой. «Ни одному слову их клеветы на столь мудрого короля никто не поверил бы в христианском мире. Между тем, как я, по собственной глупости, дал им не только предлог бросить меня, но и возможность взвалить всю вину за разрыв на мой злосчастный характер». Эти мысли были так мучительны для короля, что Дево обрадовался, когда прибытие посланца Саладина отвлекло внимание Ричарда в другую сторону. Новым послом был эмир, которого султан очень уважал и которого звали Абдалла эль-Хаджи. Он трижды совершил путешествие в Мекку, отчего и произошло его прозвище Эль-Хаджи, то есть паломник. Он обладал также мудростью государственного деятеля, и Саладин не раз пользовался его услугами при различных переговорах с христианскими государями, главным образом с Ричардом, который лично знал Эль-Хаджи и был к нему весьма расположен. Посол Саладина охотно согласился предоставить подходящее место для поединка и снабдить охранными грамотами всех, кто пожелает присутствовать на нем. Он предложил, что сам будет заложником, если нужна гарантия его верности. Увлекшись обсуждением подробностей предстоящего единоборства на ристалище, Ричард вскоре забыл о своих обманутых надеждах и о близком распаде союза крестоносцев. Для поединка было избрано место, расположенное почти на одинаковом расстоянии от христианского и сарацинского лагерей и известное под названием «Алмаз пустыни». Договорились о том, что Конрад Монсеррацкий и его поручители эрцгерцог австрийский и гроссмейстер ордена тамплиеров явятся туда в сопровождении не больше, чем 100 вооруженных всадников. Что Ричард Английский и его брат Солсбери прибудут с таким же числом сторонников для защиты своего заступника, и что султан приведет с собою охрану из 500 отборных воинов, отряд, который следовало считать по силе лишь равным 200 христианским рыцарям. Знатные лица, приглашенные каждой из сторон посмотреть на поединок, должны были явиться без доспехов, имея при себе только меч. Султан брал на себя подготовку ристалища, устройство помещений и снабжение пищей всех, кто будет присутствовать на торжественной церемонии. В своем письме Саладин в весьма учтивых выражениях высказывал удовольствие, предвкушаемое им от мирной личной встречи с Мелеком Риком и свое горячее стремление сделать его пребывание у себя в гостях как можно более приятным. Уже на другой день Абдалла простерся ниц перед Саладином и доложил ему о результатах своего посольства. Накануне дня, назначенного для поединка, Конрад и его друзья на рассвете двинулись в путь, направляясь к условленному месту. В тот же час и с той же целью Ричард также покинул лагерь, однако он поехал другой дорогой. Предосторожность, которую сочли необходимой, чтобы предотвратить возможность ссоры между вооруженными приспешниками обеих сторон. Легко вооруженный, в богатом одеянии Ричард горцевал рядом с паланкином королевы Беренгарии, обращая ее внимание на примечательные места, мимо которых они проезжали, и оглашая стихами и песнями негостеприимные просторы пустыни. Хотя Беренгария слишком хорошо знала характер мужа и старалась сделать вид, будто интересуется тем, что ему было угодно говорить или петь, все же, очутившись в этих мрачных местах, она не могла не испытывать свойственного женщинам страха. Их сопровождала такая малочисленная охрана, что она казалась чем-то вроде движущегося пятнышка среди бескрайней равнины. К тому же королеве было известно, что они находятся не очень далеко от лагеря Саладина и в любой миг могут быть захвачены врасплох превосходящим численностью отрядом, мчащейся как вихрь конницы. Но когда Беренгария высказала свои подозрения Ричарду, тот с гневом и презрением отверг их. «Сомневаться в честности благородного султана, — сказал он, — было бы хуже неблагодарности». Однако сомнения и страхи, волновавшие робкую королеву, не раз закрадывались и в душу Эдит Плантагенет, которая обладала более твердым характером и более трезвым умом. Она не настолько доверяла честности мусульман, чтобы чувствовать себя совершенно спокойной, находясь почти всецело в их власти. Эти подозрения ни в коей мере не ослабели, когда под вечер был замечен одинокий всадник, которого по челме и длинному копью легко было признать за араба. Подобно парящему в воздухе соколу, он, казалось, что-то высматривал с вершины небольшого холма и при появлении королевского кортежа мгновенно умчался с быстротой той же птицы. «Мы, должно быть, приближаемся к условленному месту», — сказал король Ричард. «Этот всадник — один из дозорных Саладина. Постройтесь, друзья, и тесно по-военному окружите дам». Едва он сказал это, как все рыцари, оруженосцы и лучники поспешно заняли назначенные им места и дальше двигались сомкнутой колонной, которая теперь казалась еще малочисленнее. Дево прошептал королю. «Милорд, не следует ли отправить пажа на вершину того песчаного холма? Или, быть может, вам угодно, чтобы я поскакал вперед?» Барон натянул повод и уже собирался вонзить шпоры в бока своей лошади, как вдруг король воскликнул: «Ни в коем случае! Такая предосторожность будет означать недоверие и в то же время едва ли поможет в случае какой-нибудь неожиданности». Так они двигались плотным, сомкнутым строем, пока не увидели перед собой цель своего путешествия. Их взору предстало великолепное, но вместе с тем встревожившее их зрелище. Алмаз пустыни, уединенный источник, о существовании которого среди бесплодных песков можно было догадаться только по одиноким купам пальм, стал теперь центром лагеря, где повсюду сверкали расшитые знамена. Кроме шатров для избранных, были еще обыкновенные черные арабские палатки. Их количество показалось Томасу Дево чудовищным. Арабы и курды, число которых вполне соответствовало размерам лагеря, поспешно стекались со всех сторон, ведя под узцы. Вскоре вся эта спешная конница беспорядочно сгрудилась перед лагерем, и по сигналу, поданному пронзительным криком и на миг заглушившему резкие металлические звуки музыки, все всадники вскочили в седла. Туча пыли поднялась при этом маневре и скрыла от Ричарда и его спутников лагерь, а также войско, чье внезапное движение взметнуло эту тучу. Из-за пыльной завесы снова послышался пронзительный крик. Это было сигналом конницы двинуться вперед, и всадники пустили лошадей вскачь, построившись на ходу таким образом, чтобы одновременно охватить спереди, с боков и сзади маленький отряд телохранителей Ричарда, в мгновение ока оказавшийся окруженным. Король и его свита чуть не задохнулись в пыли, которая обволакивала их со всех сторон, и в клубах, которые то появлялись, то исчезали, страшные фигуры и исступленные лица сарацин. Некоторые всадники выпускали поверх голов своих соплеменников и христиан густые тучи стрел. Одна из них ударилась в паланкин королевы, которая испустила громкий крик, и лицо Ричарда мгновенно вспыхнуло гневным румянцем. «Святой Георгий!» — воскликнул он. «Мы должны образумить это языческое отродье!» Но Эдит, чей паланкин был рядом, высунула голову и, держа в руке стрелу, крикнула: «Царственный Ричард, подумай, что ты делаешь! Взгляни! Они без наконечников!» «Благородная разумная девица!» — воскликнул Ричард. «Клянусь небом, ты посрамила всех нас, превзойдя быстротой соображения и наблюдательностью!» «Не тревожьтесь, мои добрые англичане!» — крикнул он своим спутникам. «Их стрелы без наконечников, да и на пиках нет железного острия. Это они так приветствуют нас по своему варварскому обыкновению».